Вечер первый. Мы все сидели вокруг стола, посреди которого кипел гостеприимный русский самовар. Наталья Кирилловна Онегина разливала чай, а муж разговаривал о чем-то вполголоса с Максимом Степановичем Засекиным. Александр Дмитриевич Кудринский казался погруженным в глубокие размышления. Игнатий Федорович Кучумов допивал свою огромную чайную чашку. Княжна Задольская кушала чай из своей миниатюрной саксонской чашечки. Я, как человек походный, пил чай из стакана, а Богдан Фомич Бирман и дедушка курили трубки. Я должен вам сказать мимоходом, что они не всегда пользовались этим правом. Сначала княжна Пелагея Степановна не могла выносить табачного запаха. Но, видно, под конец обоняние ее несколько притупилось, и она разрешила Лаврентию Алексеевичу и Бирману курить при ней табак, но только непременно с сиральскими благовонными лепешками, которых запах был для нее не противен. Пересказывая чей-нибудь разговор, а особливо если в нем участвует целое общество, мы поневоле должны очень часто называть по именам разговаривающих и сверх того повторять беспрестанно: «такой-то сказал, такая-то отвечала, он возразил, она подхватила», чтоб избежать этих вовсе ненужных повторений, я решился, за исключением отдельных рассказов, облечь в драматическую форму все остальные разговоры нашего общества. Лаврентий Алексеевич, вытряхивая свою трубку: «У, батюшки, слышишь, Игнатий Федорович?» Кучумов: «Да, это уж не осенний дробный дождичек, так и льет, как из ведра». Лаврентий Алексеевич: «Ну, завтра чай и проезду не будет. Эх, подумаешь, то ли дело наш батюшка русский мороз». Онегина: «Ах, Лаврентий Алексеевич, да что хорошего в нашем морозе?» Лаврентий Алексеевич: «Нет, матушка, хорошо». Онегина: «Вы это говорите потому, что никогда не бывали за границею». Кучумов: «Как не бывать? Мы с Лаврентием Алексеевичем и в Польше были, и под Шведа ходили». Онегина: «Да что такое Польша и Швеция? Вот если б вы знали, какой климат в Париже...» Я: «Извините, Наталья Кирилловна, я сам был в Париже, там почти всю зиму точно такая же погода, как у нас теперь, так воля ваша, и, по-моему, мороз гораздо лучше». Онегин: «А я, признаюсь, люблю подчас дурную погоду. Она возбуждает во мне, разумеется, при некоторых условиях всегда приятное чувство. Да вот хоть теперь на дворе света Божьего не видно, холод, непогодица, слякоть. А я и знать этого не хочу. Сижу себе в теплой комнате, в приятном обществе. Мне и светло, и спокойно». Кудринский: «Фуй, какое эгоистическое чувство! И вы можете им наслаждаться?» Онегин: «Да почему же нет?» Кудринский: «Вам спокойно и тепло, так вы ничего и знать не хотите. А каково тем, которые теперь на открытом воздухе?» Онегин: «Ну, разумеется, хуже моего. Да разве я в этом виноват?» Кудринский с горькой улыбкой: «О, конечно, нет! Вы даже и в том не виноваты, что живете в чистом и опрятном доме, а ваши крестьяне в грязных лачушках». Засекин: «Да, кажется, Александр Дмитриевич, и ваши мужички-то живут не в хоромах». Кудринский: «Ах! Не говорите! Как подумаю об этом, так у меня сердце вот так и разрывается». Засекин: «То есть вам совестно?» «Верю, батюшка, верю. Эх, Александр Дмитриевич, вот то-то и есть. Зачем вы построили себе такие барские хоромы?» Кудринский: «Как зачем?» Засекин: «Разумеется, Уж если вам не под силу выстроить для каждого крестьянина хорошенький домик, так вам бы, сударь, и самим жить в такой же курной избе, в каких живут ваши мужички. А то, помилуйте, вы живете по-дворянски, а не по-крестьянски. Ну, на что это походит? Лаврентий Алексеевич, да что вы, господа, о курных-то избах говорите. Потолкуйте-ка об этом с мужичками. Вот я хотел было завести у себя на селе побольше белых изб с трубами. Так мои крестьяне так и завопили. В белых, дескать, избах и угару не оберешься, и тепло не держится, и то, и сё. Кудринский. Да чего они это говорят? Лаврентий Алексеевич, это уж, батюшка, другое дело. У нас речь идет о том, что, коли наши мужички сами любят жить в курных избах, так отчего ж вашему сердцу разрываться? Кудринский. Да если русские крестьяне восстают против всякого улучшения, так не должны ли мы стараться, Засекин, чтоб наши мужички жили не хуже немцев? Конечно. Как нам об этом не стараться? Да только не прогневайтесь, батюшка. И это также другая речь. Что будет вперед, про то знает Господь. А покамест наш крестьянин потягивает с наслаждением свою русскую брагу, так что ж нам плакать о том, что он не пьет английского портеру? Вот примером сказать, если б человека образованного, который привык ко всем удобствам жизни, заставили насильно жить в какой-нибудь курной хате, так, конечно, о нем можно было бы пожалеть. Онегин, вздыхая. Ах, да, это правда. Кто жил некогда с большой роскошью и умел пользоваться своим богатством, для того бедность ужаснее всего на свете. Княжна Задольская. Конечно, конечно. Для этого нужна большая резиньяция. Ах, как подумаю, сколько я видела таких несчастных. Лаврентий Алексеевич, где? Пелагея Степановна? Княжна Задольская, в Петербурге во время французской эмиграции. Представьте себе, какой-нибудь шевалье, граф, маркиз, у которого в Париже была прекрасная отель, несколько наследственных замков, должен был, чтоб не умереть с голоду, идти в гувернеры? То есть учители. Впрочем, надо бы сказать правду, эти благородные иностранцы не могли пожаловаться на Россию. Их тотчас разбирали по рукам. Засекин, вот что. Так видно, эти эмигранты были все люди ученые. Княжна Задольская, ну, этого сказать нельзя. Французские дворяне были вообще очень вежливы, милы, любезны. Ну, что касается до учености, так я слышала, что сам знаменитый дюк де Ришелье, который переписывался с Вольтером, был человек вовсе не ученый и даже худо знал французскую орфографию. Засекин. Так почему же их так охотно брали в учители? Княжна Задольская. Ох, Максим Степанович! Да как же можно было поступать иначе? Во-первых, это требовало гостеприимства, а меж тем иметь при своем сыне гувернером графа или маркизу, помилуйте, да разве это безделица? Засекин. Правда, правда, сударыня, виноват, я об этом и не подумал. Кучумов. А что, матушка княжна, я чаю, между этими знатными выходцами попадались иногда притеплые ребята. Княжна Задольская, теплые? Я вас не разумею. Кучумов, то есть все-таки, знаете ли, продувные мошенники-самозванцы, ведь тогда в Париже времена-то были смутные. Теперь попытайся какой-нибудь француз назваться графом, так ему всякий исправник скажет: «Пожалуйте-ка, ваше сиятельство, паспорт, Да нет ли у вас и других законных документов? А тогда дело другое. Ушел, дескать, из тюрьмы, в чем мать родила. Да паспорта ли, когда мне хотели голову оттяпать, унеси только, Господи!» Княжна Задольская: «Вы, Игнатий Федорович, напомнили мне престранный случай». Лаврентий Алексеевич: «А что такое, Пелагея Степановна?» Княжна Задольская: «Так, одно приключение, в котором я играла не очень авантажную роль. В то время я об этом прималчивала, а теперь уж прошло без малого 30 лет, так сказать можно». Лаврентий Алексеевич: «Сделайте милость». Княжна Задольская вынула из кармана свою круглую золотую табакерочку с эмалью, понюхала табаку и начала следующим образом.